Глава 15. «Как у нее получилось?» Тут же зашушукались со всех сторон. Знакомые мне девочки, в том числе и Аманда, начали смотреть на меня с каким-то недоверием. Прежняя Ванесса такого не могла? Значит, я в полной... «Спокойно!» – преподавательница подняла руки. «Ванесса, не делай резких движений!» Почему все так боятся? Огненное перо ровно висело в воздухе. Да я и не пыталась таким образом причинить кому-либо вред. Все получилось само. Читала заклинание, и вот тебе. Профессор Эйвуд была уже в паре шагов от меня, как вдруг кто-то из девочек крикнул. «Ненормальная!» Тело у меня непроизвольно дернулось, перо среагировало на движение и начало носиться по аудитории, будто превратившись в дикую птицу, застрявшую в ловушке. Оно взмывало вверх, затем резко меняло траекторию, словно избегая невидимых препятствий, и поджигало все вокруг. Легкие тюли, ламбрекены, украшающие окна, сухие цветы, стоявшие на подоконнике. А после поднялся дикий девичий визг. Все тут же вскочили со своих мест и бросились в рассыпную. Кто-то колотил в дверь, кто-то стучал в окна. Огонь, играя оранжево-красными языками, танцевал на предметах мебели, пожирая старые рукописи и картины, висевшие на стенах веками. Дым начал заполнять комнату, делая воздух более удушливым и темным. «Тихо!» Девичий визг прервал мощный, словно усиленный во много раз, голос профессора Эйвуд. Она сделала несколько пассов рукой, губы ее при этом шевелились. Видимо, она читала заклинание, после которого мое перо перестало яростно метаться из стороны в сторону и преспокойненько опустилось на пол, а через пару секунд и вовсе испарилось, забрав с собой весь огонь, что атаковал аудиторию минуту назад. «Аманда, открой окна!» – скомандовала преподавательница. В аудиторию тут же с разгону влетел свирепый северный ветер, заставив девушек судорожно обхватить уцелевшие тетради и книги. Словно водоворот, он завертел в воздухе пыль и пепел, что оставил после себя огонь. Дверь, которую успели открыть, с грохотом захлопнулась, и аудитория погрузилась в относительную тишину, нарушаемую лишь шелестом юбок и шепотом удивления. Я сидела на своем месте, вцепившись в стол практически мертвой хваткой, и лишь изредка поднимала взгляд, чтобы посмотреть на измазанные в зале лица своих одногруппниц. «Ванесса Грей, встань!» – прошипела преподавательница. Нос и щеки ее тоже были перепачканы, а светлые волосы обсыпаны хлопьями пепла. Я подчинилась. Хотела было сказать, что все это не нарочно, но у меня язык к небу прилип. «Ты сейчас же идешь со мной к ректору. Что касается остальных, всем сидеть в аудитории. Вы же знаете бытовые заклинания чистки поверхностей? Вот, тренируйтесь. Если кто-то уйдет без моего разрешения, вылетит из академии. Все меня поняли?» Профессор Эйвуд прожгла аудиторию таким взглядом, что никакой огонь с ним бы не сравнился. Девушки закивали, никто из них даже не пытался прикословить. «Идем!» – снова скомандовала женщина. Согнув голову, я прошмыгнула мимо столов и потрепанных книг, выдерживая тяжесть молчаливого осуждения. Как только дверь за нами затворилась, аудитория словно ожила, но я уже не слышала, о чем говорили девушки. Следуя за преподавательницей, я то и дело кусала себе губы и нервно заламывала пальцы. «Меня исключат», – билась в голове беспокойная мысль. Если да, то что я буду делать? Вернусь домой, но меня там никто не ждет. Да и возвращаться туда смерти подобно. А без образования у меня не получится найти работу. Как у меня получилось создать это перо? Я ведь не читала больше никаких заклинаний, кроме заклинания левитации. Непонятно. Ты так и не научилась смотреть по сторонам. Из тревожных мыслей меня вырвал не менее тревожный голос какого-то парня. Я едва с ним не столкнулась в коридоре. Не поднимая головы, тихо буркнула. «Простите». «Простите?» – едко усмехнулся он. «Ты серьезно?» «Аррон Кейн, оставьте свои придирки, мы спешим к ректору!» Услышав это, парень снова усмехнулся. Меня же посетило ощущение дежавю, когда я подняла взгляд и всмотрелась в лицо парня. Белые с серебристым отливом волосы, острые скулы, чуть вытянутый подбородок и глаза, пронзительно голубые, холодные, как лед. Я непроизвольно сглотнула вязкую слюну и поежилась. Ошибки не было. Именно он следил за мной, когда я осматривала башню. Аарон Кейн, мой жених. Хотя назвать его своим женихом я уже не могла. Помолвка-то расторгнута. Аарон был красив, даже очень. Высокий, не сильно накачанный, но все же рельеф мышц четко вырисовывался сквозь плотную ткань студенческой формы. В нашем мире он бы неплохо смотрелся на обложках модных журналов. Только вот взгляд слишком холодный, словно в его глазах скрывалась ледяная бездна, в которую можно провалиться без единого шанса на освобождение. «Что же моя невеста снова натворила?» Бровь парня приподнялась. «Ах да, ты же теперь не моя невеста!» Он прищурился, губы его скривились, словно ему было противно даже смотреть на меня. «Ты теперь никто!» – добавил дракон, почти что выплюнув слова. Меня глубоко укололо его высказывание. Во-первых, я не Ванесса, а во-вторых, чего бы она ни натворила, ко мне это не имеет никакого отношения. Сейчас главное, чтобы меня не выперли из академии. А разборки с бывшим парнем-женихом мне до лампочки. Так что, подавив в себе нахлынувшую волну чувств, ответила. «А я вообще не знаю, кто вы». Аарон на мой ответ больше разозлил, чем удивил. «Слушай, ты что о себе возомнила?» Прошипел он, взяв меня за руку. Я отшатнулась. От дракона исходил буквально обжигающий кожу холод. Его тело казалось лишенным тепла, а касание напоминало прикосновение к поверхности зимнего озера. «Адепт Кейн!» К нам подлетела преподавательница и без страха быть превращенной в ледяную статую буквально выцарапала меня из стальной хватки дракона. «Проблемы со своей истинной будете решать в личное время. Почему вы не на занятиях? Где ваш преподаватель?» «Никакая она не истинная», – бросил Аарон, не ответив ни на один из вопросов. «Посмотрите!» Он снова схватился за мое запястье и рывком поднял рукав. С треском тонкая ткань белоснежной рубашки надорвалась, обнажив едва видимые контуры татуировки. «Ее нет!» – дракон зарычал. Натурально так. «Метки нет! Она почти исчезла! Боги все-таки справедливы!» «Небо и великая мать!» – женщина сделала глубокий вдох-выдох. «Дайте мне сил еще на один год!» «Аарон Кейн!» Голос профессора стал глубже, строже. «Вы находитесь в академии, а не дома. Ведите себя подобающе. Или мне доложить ректору, что один из пятикурсников прогуливает занятия? Крикус Крим знает, что вы здесь?» «Да знает», – спокойно отозвался Аарон. «Меня послали проверить, что произошло в одной из аудиторий. Мы видели клубы дыма». «Все в порядке», – женщина снова вздохнула. «Передайте вашему преподавателю, что происшествие полностью устранено». А еще она бросила на меня задумчивый взгляд. «Хотя нет», – продолжила профессор, мотая головой. «Для начала нужно все хорошенько проверить. Да-да, необходимо проверить». «Тогда можете идти, Кейн», – отрезала женщина и, вновь освободив мою руку из цепкого драконьего захвата, потащила меня за собой. Пока мы петляли по коридорам в сторону ректорского кабинета, профессор Эйвуд все бубнила себе под нос. «Да чего же странная ситуация? Метка, сила, увеличенный резерв. Очень необычный случай. Но...» Женщина обернулась ко мне. «Посмотрим, что скажет Магнус Кириан». «Профессор, я все-таки решила поинтересоваться. Меня исключат?» «Не знаю». Женщина пожала плечами. Ее ответ лишь усугубил мое и без того нервное состояние. Страшно представить, что со мной будет, если меня исключат. Еще страшнее, если все узнают, что в теле Ванессы на самом деле другая душа. Когда мы дошли до ректорского кабинета, профессор Эйвуд попросила меня подождать в коридоре. Сама же желтым облачком юркнула внутрь.